Тогда, окончательно проясняя ситуацию, я подошел к холодильнику, достал банку консервированных огурцов и, не спросив позволения, открыл ее. Я-то знал, что огурцам уготована иная, празднично-салатная судьба, и ждал взрыва негодования, но его не последовало. «Гуманков?» — абсолютно ласково спросила Вера Геннадьевна. «Ты меня не разыгрываешь с Парижем?» «Клянусь!» «Тогда я должна позвонить», — серьезно ответила она, покидала в кипящую воду кубически обструганные картофелины и ушла к своему ненаглядному, обожаемому, нежно любимому аппарату. «Думаю, если наладить выпуск телефонов определенной формы, множество женщин полностью откажутся от общения с мужчинами». Тем временем из ванной появилась Вика в длинном материнском халате и тюрбане, сооруженном из мокрого полотенца. Она изумленно посмотрела на початую банку огурцов и, запустив туда руку, выловила два покрупнее. Любит соленое, как и отец. Все-таки мои гены покрепче Веркиных оказались. «Игрушки из ванны вынула?» — строго спросил я. «Вынула», — кивнула она, рассматривая зернистую полость огурца. «У меня есть вопрос». «Если уроки сделала, то пожалуйста», — разрешил я. Дело в том, что по заключенной между нами конвенции каждый вечер она имела право задать мне один вопрос на любую волнующую ее тему. На любую. Идя на этот отцовский подвиг, я побаивался. Но оказалось, аистово-капустные вопросы занимают совершенно незначительное место среди волнующих ее детское воображение проблем. «Как ты думаешь?» — спросила Вика. «В следующей жизни у меня будут такие же волосы или другие?» Вика получилась у нас светленькой. «В следующей жизни ты вообще можешь оказаться лягушкой, если будешь вести себя кое-как». «Ну а если я буду снова человеком?» Поморщилась она от моей дешевой дидактики. «Какие у меня будут волосы?» «Любые. Никто не знает. Может, ты вообще родишься курчавой негритянкой? Или индианкой?» «Но если я буду негритянкой, то это буду уже не я?» «Конечно». «Тогда это просто глупо». «Что именно?» «Хорошо себя вести, прилежно учиться, помогать маме, а волосы твои достанутся какой-нибудь негритянке». Поздно вечером позвонил Пиковский, чего давно уже не случалось. Трубку, естественно, сняла Вера Геннадьевна, нетерпеливо ожидавшая звонка от своей подружки-сплетницы. Но и с Пиковским у нее нашлись общие темы. Ворковали они долго, и потому как моя благоверная охала, вздыхала и похохатывала, я догадался, что Пеке от меня что-то нужно. Наконец, к нагревшемуся аппарату был допущен и я. Пиковский с заливистым смехом вспоминал сегодняшнее собрание, передразнивал возмущенные бормотания нашего полуживого директора, а потом заверил, что искренне рад за меня и даже готов помочь с оформлением документов. «Сам ты не успеешь», — предупредил он. «Неси 6 фотографий для загранпаспорта. Не перепутай. Для загранпаспорта в овале. Заполняй анкету. Остальное я беру на себя. Жаль, если никто не поедет. Все-таки Париж». «Спасибо», — ответил я таким тоном, дабы он понял. «Мне за 30, и я давно усвоил, что просто так на этой земле ничего не делается». «Ерунда», — засмеялся он. «Мы же давние друзья». «Давнишние», — на всякий случай уточнил я. «Ну, если ты такой щепетильный», — посерьезнел Пека. «Я тебя тоже кое о чем попрошу». «О чем? Узнаешь потом». В последний раз он просил меня 7 лет назад. Речь шла о симпатичной и веселой практиканточке, чрезвычайно ему понравившейся. Я, конечно, не стал мешать, но у него все равно ничего не вышло, потому что девушку страшно смешила манера Пиковского заглядывать в попутные зеркала и проверять незыблемость своего зачеса.